необходимых членов предложения. В правильном порядке они должны быть, а здесь их нет. Вот эти самые всевозможные обороты, всего с избытком, всего через край. Дому Сластеевин, чего не пожелай, сокровищ нет сметы, или просто трусит разориться. Вздремлет на заре, так новая беда. Тут помимо синтаксиса еще и экспрессия, интонация речи, конечно, они просторечны. Это живая разговорная речь народа, ее говорит, ощущается все время. Но повторяю, что же входит вместе с этими речевыми пластами повествования внутри Крыловской басни. А вот давайте выделим кусочек. Попробуем его рассмотреть с точки зрения, кто является его субъектом. Как быть и как с соседом сладить, чтобы от пенья его отвадить? Велеть молчать, так власти нет. Просить, так просьба не берет. Возьмите это в кавычки. И что у вас сразу будет? Что получится? Прямая речь от купщика, правильно? Это так называемая не собственно прямая речь. То есть формально это авторское повествование, а фактически по лексическому и фразеологическому составу, по интонации, по характеру экспрессии, это проникнуто интенциями, как сказал Бахтин, персонажа, интенциями героя. Вот, но это, скажем, вариант грубый. То есть грубый в смысле очень простой. Действительно, возьмите в кавычки, и получится прямая речь. А есть вариант более тонкий. В кавычки не возьмешь. А тем не менее, точка зрения персонажа ощущается. Вернемся к началу. Богатый откупщик в хоромах пышных жил. Хоромах пышных жил. Вот сейчас будет описана жизнь его в этих пышных хоромах. Роскошная жизнь. Из чего она состоит? Из чего складывается? Ел сладко, вкусно пил. Отлично, поняли. Дальше. По всякий день давал пиры, банкеты. Простите, но вы уже сказали, что ел сладко, вкусно пил. Это же опять про то же самое. Сокровищ у него нет сметы. Ну хорошо, это в чем выражается? В дому сластей вин, чего не пожелай. Всего с избытком через край. Всего? А чего всего? Все время сладко, ел сладко, вкусно пил. Ел сладко, вкусно пил. А еще что-нибудь про роскошность? Да ел сладко, вкусно пил. И ничего кроме этого сказать повествователь почему-то не может. Может быть потому, что не может увидеть или вообразить. Даже вообразить не может того, о чем надо бы рассказать. Видимо, так. И на эту мысль наводит сравнение с другим более поздним эпизодом того же типа, где тоже субъект рассказа пытается что-то изобразить, роскошную жизнь, но не может, потому что комическим образом проваливается, потому что он не видел и не вообразить даже бессилен, что там происходит за окнами этих самых пышных хоромов. Я имею в виду гоголевскую комедию «Ревизор» и Хлестакова, конкретно сцену «Вранье». Когда Хлестаков рассказывает этим провинциалам о том, какой он ведет жизнь в Петербурге роскошную, он, значит, говорит о том, какие у него там, значит, приемы пышные, как он угощает гостей. И вот ему нужно рассказать про какие-то экзотические изысканные лакомства, которыми наслаждаются эти самые аристократы, там, высокопоставленные випы всякие, высокопоставленные лица у него в доме. Вот он пытается что-то предложить. И кроме лакомства у него в арсенале головном только арбуз. Кроме арбуза ничего нет. Это его главное лакомство и единственное, по-видимому. А цена-то арбуза – пятачок. Но хочется потрясти воображение провинциалов атрибутами роскошной жизни. И тогда рождается потрясающий монстр такой словесный. Арбуз на 700 рублей арбуз. Который, конечно, обнаруживает комическое бессилие рассказать о подлинной роскоши. Или второй момент. Значит, вот суп. Да, стоит на столе в кастрюле. Привезли из Парижа. Из Парижа привезли. Поднимаешь крышку, пар идет. Вот тут косвенным образом начинает вырисовываться его собственная жизнь. Может быть, у него есть кухарка, может нет. Там он упоминает о кухарке. Но это уже начинается с вранье как раз. Может быть, он кухарку уже придумал. чтобы приукрасить несколько свою жизнь. Но, во всяком случае, проблема, видимо, по-видимому, заключается в том, что иногда или часто он должен обходиться без кухарки, а гонять, видимо, Осипа в кухмистерскую, чтобы тот ему еду оттуда принес. А Осипа легко себе представить. Легко представить, как он себя ведет. Вот он вышел, поговорил по дороге, с языками зацепился там с несколькими людьми, потом, не торопясь, сходил в эту самую кухмистерскую, взял еду, пошел, в подворотне остановился поболтать с лакеями, потом полюбезничал с какой-нибудь там горничной, кого-то ущипнул, с кем-то там перемолвился, с кем-то перемигнулся, и пока он все это делает и приходит наконец-то к хозяину с этим самым несчастным супом, суп холодный. Он всегда холодный. Он, видимо, всегда ест холодный. И от этого тяжко страдает. И вот рождается из этого бедного чиновничьего быта, рождается хрустальная мечта о супе, который через всю Европу везут, а он все равно горячий. Он все равно горячий. Вот, конечно, тут, видимо, какие-то сведения в голову Хлестакова запали, потому что, да, были изобретены консервы в 30-е годы. 19 века. Вот он что-то краем уха об этом слышал, ну вот во что это преобразилось. То есть, во всяком случае, мы видим, мы ощущаем ясно точку зрения Хлестакова вообще, и горизонты его опыта, горизонты его сознания, как они, в общем-то, узки. И как то, о чем он рассказывает, находится за пределами его кругозора. И вот здесь мы то же самое ощущаем в первых строчках от Купчика и Сапожника. Мы, в общем-то, видим дворец откупщика из окон хижины Сапожника. И видим в тех пределах, каких Сапожник видит себе, и может его видит, это что, он не видит ничего. И он воображает, основываясь на собственном опыте. Для него роскошная жизнь – это что такое? Пить не горькую, и чтобы кондитерские изделия было в достатке. Вот это то, что он себе, видимо, позволить не может. Пирожное, допустим, там, или хорошее вино. Так вот, значит, миллионер – это тот, у которого это есть, чего у меня нет. Таким образом, вместе с просторечием, с живой разговорной речью, в авторское повествование проникает точки зрения персонажа. И в том числе, и в первую очередь, точки зрения простых людей. То есть входит вместе с просторечием также и народный взгляд на вещи, народное миросозерцание. Просторечие очень широко проникает в повествовательный строй крыловских басен. И проникает свободно. То есть в ту пору были достаточно модны в такой демократических кругах литературных стилизации, там поднародные песни, там, скажем, Нелединский, Милецкий. Вот, такая очень последовательная стилизация, но настолько последовательная, что сразу видно, что это не народная песня, но стремление есть. Вот, а Крылов совершенно к этому не стремится. У него просторечие входит постольку, поскольку вот как-то сказалось так, выговорилось так. То есть совершенно свободно, без какой-либо заранее заданной установки, без каких-либо заранее заданных ограничений, совершенно свободно, широко, легко. Но это не значит, что оно поглощает здесь все. Рядом с просторечием великолепные образцы правильной литературной речи и высокой литературной речи. Эти образцы как раз выделяют Жуковский, которому, в общем, очень нравится Крылов, он хочет сказать о нем что-то очень хорошее такое. И вот он как раз приводит соответствующие примеры. Вот, скажем, стих из басни «Мор зверей». Значит, «Смерть рыщет по полям, по рвам, по высям гор, везде разметано ее свирепство жертвы». «Смерть рыщет по полям, по рвам, по высям гор, везде разметано ее свирепство жертвы». Этот стих вполне уместен был бы, замечает Жуковский, даже в высокой эпической поэме. Он вполне неуместен. А вот элегический стиль, тоже вполне уместный в элегии. Сначала идет, конечно, просторечие, а потом оно переходит в великолепный литературный язык. «Два голубя, как два...» Басня «Два голубя». «Два голубя, как два родные брата жили. друг без друга, не ели и не пили. Где видишь одного, другое сверху.